Глава первая, часть третья. На этот раз я слышала все: топот детских ног по коридору и лестнице, тяжелую поступь Джеспера, удаляющегося от моей комнаты, громкое возмущенное мяуканье с первого этажа, потом приглушенный голос супруга, в котором слышались недовольные нотки, и, наконец, хлопок входной двери. Я с трудом поднялась. В теле была слабость, как во время лихорадки, но мои ноги подгибались не от этого. Тишина и одиночество опустились на меня каменной плитой. Дом, который я успела считать своим, в котором еще недавно кипела жизнь, отзывался молчанием. Ни Софи с Грейс, ни детей, ни Джеспера, никого. На миг мне показалось, что когда я выйду из спальни, меня встретит холод, темнота и запустение, как в день моего приезда в поместье. Пальцы, занесенные над ручкой двери, дрогнули и опустились. В моей комнате неярко горели лампы, и было тепло. А что ждет меня за дверью? Но я должна была убедиться, что за пределами спальни ничего не изменилось. Открыла дверь и выдохнула. В коридоре все было как обычно. И на лестнице, и на первом этаже. В воздухе еще витал аромат выпечки, смешиваясь с запахом цитрусов, от которого глаза сразу намокли. Этот запах для меня теперь прочно был связан с Джеспером. В камине тлели угли, а в остальном гостиная выглядела как обычно, если не считать пустоты. Я прошла на кухню, заглянула в маленькие спальни – никого. Джеспер забрал не только детей, но и Грейс с Софи. «Кексик! Нуар!» Срывающимся от отчаяния голосом позвала я, но никто ко мне не вышел. Дух-хранитель исчез вслед за остальными. Я еще долго бродила по первому этажу, поднялась на второй. Спальня и кабинет Джеспера были заперты. В детской небольшой бардак. Видимо, служанок Джеспер отослал еще до того, как дети собирались. В библиотеке идеальный порядок, только одна книга лежала в кресле, в том же положении, как я ее оставила позавчера. Через какое-то время, не знаю, сколько именно прошло, я начала чувствовать голод. Вот только аппетита не было. Я дошла до кухни и откинула с корзинки клетчатое полотенце. На дне лежала булочка, присыпанная корицей и сахаром. Такие мы ели в кафе в Лостейне. Слезы покатились по щекам, но я заставила себя съесть пару кусочков, чуть ли не силой запихивая их в рот. Мне нужны были силы, чтобы справиться со всем. Запивая булочку остывшим чаем, я думала лишь о том, что не должна сдаваться. Я справилась с запущенным домом. Справлюсь и с новой бедой. На кухне я просидела до самого утра. Выстраивала в голове фразы, пыталась собрать воедино всю историю, чтобы объясниться с Джеспером, когда он приедет. Я запретила себе слово «если». Он обязательно вернется за мной. И я должна воспользоваться шансом, чтобы он мне поверил. А для этого нужно сказать всю правду. И надеяться, что его чувства ко мне будут сильнее долга владыки предела. За окнами начало светать. И только в этот момент сон начал медленно опускаться мне на плечи. Чтобы не уснуть прямо на кухне, я поднялась из-за стола и собиралась вернуться в спальню. Как взгляд уловил что-то странное за окном. Я подошла ближе и не поверила своим глазам. Быстрым шагом направилась в прихожую и дернула на себя входную дверь. Джеспер сказал, что я не смогу выйти за пределы поместья, но дверь дома была не заперта. И я застыла на пороге, глядя перед собой. Ноги что-то коснулось, и я опустила взгляд. Кексик. Кот боком прижался ко мне, обнимая хвостом мои ноги, поднял голову, коротко мяукнул и тоже стал смотреть во двор. Туда, где на подъездную каменную дорожку и темную землю вокруг опускались крупные, тяжелые белые хлопья. В месте, где зимы просто не бывает, шел снег.